Часть первая. Было, есть и будет. Глава первая. 1. Их погубила надежда. Надежда и уверенность в том, что провидение уже заставило их достаточно пострадать за свою мечту. Слишком многих они потеряли в пути. Детей, целителей, предводителей, и потому решили, что Господь больше не допустит утрат, а вознаградит за тяготы и лишения и приведет в изобильные земли. Когда они увидели первые признаки снежных бурь, когда впереди появились тучи, в сравнении с которыми грозовые пики Вайоминга казались ничтожными, и полетела в лицо ледяная крошка, они сказали друг другу: «Это испытание последнее. Если сейчас мы повернем назад, устрашившись непогоды и холода, то все, кого мы похоронили в пути, умерли напрасно, и страдания их, а вместе с ними и наши страдания тоже напрасны. Нужно идти вперед, нужно как никогда раньше твердо верить в свою мечту». В конце концов, сказали они друг другу, октябрь только начался, идет первая неделя. Пусть непогода застанет нас в горах раз-другой, но когда начнется настоящая зима, мы уже будем по ту сторону, на зеленых лугах. Значит, вперед, вперед, во имя мечты. Потом возвращаться было поздно. Даже если бы снег, выпавший в последнюю неделю месяца, не завалил перевалы, все равно лошади слишком исхудали и обессилели, чтобы тащить повозки назад через горы. У переселенцев не осталось выбора, кроме как идти дальше. Хотя они давно перестали понимать, где находятся, и лишь слепо брели наугад в кромешной, как ночная тьма, белизне. Порой ветер на мгновение разрывал завесу туч, но и в разрывах не было видно ни неба, ни солнца. Только очередная гора, равнодушная к людям, вырастала на пути между ними и землей обетованной. Снег сползал с вершины, похожей на мягкую шапку, и заваливал те самые склоны, где им волей-неволей предстояло пройти, чтобы выбраться. К тому времени их надежда истаяла и продолжала таять день ото дня. Из 83 душ, что отправились в дорогу весной 1848 года из городка Индепенденс в штате Миссури, по пути к ним прибавилось 6 новорожденных, выжил 31 человек. За первые 3 месяца, пока они пересекли Канзас, прошли до Небраски и одолели 487 миль по равнинам Вайоминга, умерло всего 6. 3 утонули. 2 отбились от каравана и, как считалось, были убиты индейцами. Еще 1 повесилась на дереве, но с приходом летней жары начались болезни, и тяготы путешествия в полной мере дали себя знать. Протухли мясо и вода, и первыми стали погибать дети и старики. Потом, когда припасы совсем иссякли, ослабели даже здоровые мужчины и женщины, крепкие и отважные, полгода назад полные сил. Земля, где им были обещаны радости и отдохновения, оказалась пустынной и суровой. Мужчины уходили на поиски пропитания и после нескольких дней блужданий возвращались с голодным взглядом и пустыми руками. К наступлению холодов путешественники окончательно обессилели, и многие не выдержали этого последнего испытания. За первые 3 недели зимы умерло 47 человек, замерзшие, засыпанные снегом, голодные, измученные, потерявшие надежду. После гибели доктора Холдера счет смертям вел Герман Дилл. Из выживших он более других смыслил во врачевании. Когда они доберутся до Орегона, до прекрасной земли на западе, сказал он людям, они вместе помолятся за тех, кто не дошел, и воздадут долг всем и каждому, кого он отметил у себя в дневнике. А до той поры, до той счастливой поры, живые не обязаны заботиться о мертвых, выбиваясь из последних сил. Мертвые отошли в теплые любящие объятия Господа и вряд ли обвинят тех, кто вырыл им не слишком глубокие могилы или произнес краткие отходные молитвы. «Мы помянем их с любовью», — объявил Дил, — «когда немного переведем дух». На следующий же день, дав это обещание мертвым, он сам присоединился к их числу, покинул бренную плоть в час, когда караван пробивался сквозь снежную целину. Его тело осталось непогребенным, во всяком случае людскими руками. Снег в тот день валил, такой густой, что труп Дила скрылся под ним, прежде чем спутники успели поделить между собой скудные остатки провизии в фургоне покойного. Ночью того же дня представились во сне Ивен Бэкбок и его жена Элис, а также Мэри Уилкокс. Она похоронила пятерых детей, ее муж заболел от горя и умер у нее на руках, а ее рыдания продолжали отдаваться эхом от скал, когда измученное сердце уже перестало биться. Наступил новый день, но его свет не принес утешения. Снег валил густо, как и прежде. Среди туч не было ни единого просвета, и пионеры не видели, что впереди. Они шли согнувшись, молча, не имея сил разговаривать, а тем более петь гимны, как с радостью пели они в мае и в июне, вознося небесам хвалу во славу своего дела. Теперь они только безмолвно молились и просили Господа дать им силы выжить. Возможно, кто-то из них в те дни поклялся, если они получат эти силы, если сумеют пересечь белую пустыню и увидят зеленые склоны, то благодарность их будет безграничной, они до конца жизни станут свидетельствовать о том, что человек не должен отворачиваться от Господа, невзирая ни на какие страдания и скорби ее доли земной, ибо Господь есть надежда и приют во веки веков. Второе. В начале путешествия, когда караван тронулся на запад, у них было 32 ребенка. В конце остался один, Мэв О'Коннелл, некрасивая 12-летняя девочка, в чьем тщедушном теле обнаружилась сила духа, какой изумились бы все соседи ее овдовевшего отца. Весной, качая головой, они твердили ему, что Мэв не перенесет путешествия. «Она и так, у вас кожа да кости, — говорили они, — и на ноги слаба, и на живот тоже. Она и на голову слаба, — шептались они за спиной, — вся в отца». Хармона О'Коннелла на каждой вечеринке в Миссури, заводившего речи про Запад. «В Орегоне, — рассказывал он, — настоящий рай земной, но не горы и леса прославят этот край, а прекрасный сияющий город, который он, Хармон, там возведет». «Слабоумный», — так говорили у него за спиной. «К тому же ирландец. В жизни своей только и видел, что Дублин до задворки Ливерпуля и Бостона. Что он может знать о дворцах и башнях?» Когда переселенцы готовились к путешествию, насмешки над Харманом усилились, и он перестал делиться планами основания города со всеми, кроме дочери. Мечты его товарищей о земле, что ждала их, были куда скромнее. Они лишь хотели, чтобы там был лес для постройки домов, плодородная почва и чистая вода. И они не доверяли тем, кто замахивался на большее. Однако скромность запросов не спасла их от смерти. Многие из тех мужчин и женщин, многократно выражавших свое презрение к Харману, умерли, не добравшись до плодородных земель и чистой воды, а этот, слабоумный, и его костлявая дочь не сдавались. Даже в последние отчаянные дни Мэв и Харман шептались все о том же, идя рядом со своей клячей, превратившейся в скелет. Если ветер на минуту утихал, до спутников долетали обрывки их разговора. Измученные, выбивавшиеся из сил, отец и дочь продолжали мечтать о городе, который они построят, когда закончится испытание, о чудном городе, который будет стоять, когда хижины первых его поселенцев развалятся и сгниют, а память о них развеется в прах. Они уже придумали имя для своей столицы, неподвластной времени. Эвервиль. Вечный город. Ах, Эвервиль! Сколько раз Мэв до ночи слушала, как отец рассказывает, устремив взгляд в огонь потрескивавшего костра. Огня Харман не видел, ибо перед ним сияла совсем иная картина – улицы, площади и величественное здание будущего чудесного города. «Иногда мне кажется, что ты там был», – заметила Мэв как-то вечером в конце мая. «Так и есть, моя милая девочка», – ответил он, глядя на закат над равниной. Даже тогда, когда они жили в достатке, Харман был изможденный и худой, но широта его взглядов восполняла узость его плеч. Дочь любила отца без оговорок, как прежде ее мать, и особенно любила его рассказы об Эвервилле. «Когда же ты был там?» – допытывалась она. «О, во сне», – сказал он. Потом он понизил голос до шепота. «Помнишь ли ты Оуэна Будденбаума?» «Конечно. Как можно забыть удивительного мистера Будденбаума, дружившего с ними какое-то время в Индепенденсе? Забыть его рыжую бороду с проседью, нафабренные усы с торчащими вверх кончиками, шубу, самую роскошную из всех, какие видела Мэв, и голос столь мелодичный, что все его речи, даже самые путанные, по мнению Мэв, только так он и умел разговаривать, звучали как божественная мудрость. «Он был замечательный!» — воскликнула она. «Знаешь, почему он обратил на нас внимание? Потому что услышал, как я тебя позвал, а он знает, что означает твое имя. Ты говорил, оно означает радость». «Так и есть», — отозвался Харман, чуть наклонившись дочери. «Но также зовут ирландского духа, что является людям во сне и ведет их в мир грез». Мэв никогда прежде об этом не слышала. Глаза у нее расширились. «Правда?» «Я ни за что не стал бы тебя обманывать», — заверил он, — «даже ради шутки. Да, дитя мое, это правда». Услышав, как я зову тебя, он взял меня за руку и сказал: «Сны — это двери, мистер О'Коннелл». Это первое, что он мне сказал. «А потом?» «А потом он сказал: если бы у нас только хватило смелости переступить через порог». «А дальше?» «В другой раз». «Папа!» — настаивала Мэв. «Гордись, дитя мое, если бы не ты, мы никогда не познакомились бы с мистером Буденбаумом, а в тот момент, когда мы с ним познакомились, наша судьба изменилась». Он тогда отказался продолжать эту беседу и перевел разговор на то, какие деревья лучше посадить на главной улице Эвервилля. Мэв знала, что к отцу лучше не приставать, но потом часто думала о снах. Иногда она просыпалась посреди ночи, вспоминала обрывки сновидений и грез, глядела на звезды и думала, подошла ли я к двери, было ли за ней нечто чудесное, чего я не помню. Она решила научиться восстанавливать в памяти ускользающие обрывки видений. После недолгих тренировок она смогла вспоминать их, проснувшись, и пересказывать самой себе вслух. Скоро она заметила, что слова помогают удержать сон, пусть и не весь, лишь обрывки. Достаточно произнести несколько фраз, чтобы не дать ему ускользнуть. Она никому не рассказывала об этом, даже отцу, и до чего же было приятно себя развлекать в долгие летние дни, сидя в пыльной повозке, сшивать лоскутки исчезнувших снов, складывая из них истории, более чудесные, чем в книгах. Что до сладкоголосого мистера Будденбаума, то его имя не поминали довольно долго, а когда все же помянули, то при таких странных обстоятельствах, что Мэв помнила об этом до конца своих дней. Они пересекали границу Айдахо, и по расчетам доктора Ходдера, в каждый третий вечер пути он собирал переселенцев и сообщал, насколько миль они продвинулись вперед, имели шанс перейти Голубые горы и выйти к плодородным равнинам Орегона прежде, чем осенний воздух совсем похолодает. Припасов у них имелось мало, но настроение было прекрасное. И отец Мэф от полноты чувств заговорил про Эвервиль, произнес какую-то фразу, на которую никто из путешественников не обратил бы внимания, если бы ни один скандалист по имени Гудхью. Разогревшись вином, Гудхью искал, на ком сорвать злость. «Никогда никто не будет строить твой проклятый город», — заявил он Харману. «Никому он не нужен». Гудхью сказал это громко, и мужчины, почуяв ссору, в предвкушении развлечения, подтянулись поближе посмотреть на драку. «Папа, не обращай внимания», — тихо сказала Мэф отцу и попыталась взять его за руку, но увидела, как он нахмурился и стиснул зубы, и поняла, что отец не собирается отступать. «Зачем ты так говоришь?» — спросил Харман у Гудхью. «Затем, что все это бред», — ответил пьяница, — «а ты — псих». Язык у него заплетался, он от души презирал Хармана, и все это видели. «Мы вырвались на свободу не для того, чтобы добровольно лезть в твои клетки». «Никакие это не клетки», — возразил Харман, — «это будет новая Александрия, новая Византия». «Никогда не слышал о таком», — раздался еще один голос. В разговор вмешался здоровенный, как бык, парень по имени Потрок. Даже спрятавшись за спиной отца, Мэф содрогнулась от страха. Гудхью молот языком, и не более того, а Потрок был настоящим головорезом. Однажды он избил жену чуть не до полусмерти, и та потом долго болела. «Это великие города», — сказал Харман, все еще пытаясь сохранить самообладание, где люди жили в согласии и процветали. «Откуда ты выкопал это дерьмо?» — встрял Потрок. «Ясно. Читаешь, значит, много. Где у тебя книжки?» Он быстро направился в сторону повозки О'Коннеллов. «Сам принесешь или мне это за тебя сделать?» «Держись подальше от нашего фургона», — воскликнул Харман, преграждая громиле путь. Не останавливаясь, Потрок на ходу ударил Хармана и сбил его с ног. Гудхью семенил следом за ним, они оба запрыгнули на фургон, и Потрок откинул брезентовый полог. «Убери руки!» — закричал Харман, поднялся на ноги и захромал к повозке. До нее оставалось пара шагов, когда Гудхью вдруг повернулся, сжимая в руке нож. На лице у него блуждала пьяная ухмылка. «Ага!» — произнес он. «Папа!» — взмолилась Мэф со слезами в голосе. «Пожалуйста, не надо!» Харман оглянулся на дочь. «Я в порядке», — ответил он. Он не сделал больше ни шагу, а просто стоял и смотрел, как следом за Потроком Гудхью забрался в фургон, и оба принялись рыться в скарбе О'Коннеллов, переворачивая все вверх дном. Грохот привлек новых зрителей, собралась толпа, но никто не вступился за Хармана и его дочь. Мало кому из пионеров Потрок нравился больше, чем О'Коннеллы, однако все знали, кого следует бояться. Наконец Потрок в фургоне довольно всхрапнул и выбрался из-под полога, держа в руках сундучок из темного, искусно отполированного тикового дерева. Он бесцеремонно швырнул сундучок на землю, а Гудхью спрыгнул вниз и попытался открыть замок ножом. У него ничего не вышло, так что, разочарованный, он принялся ковырять крышку. «Не порти», — вздохнул Харман. «Я открою». Он снял с шеи ключ, встал на колени и отпер сундук. Потрок, уже стоявший у него за спиной, оттолкнул Хармана в сторону и ударом ноги откинул крышку. Мэф много раз видела, что там лежит. Для неграмотного человека в сундучке не нашлось бы ничего ценного, лишь несколько бумажных свитков, перевязанных кожаными ремешками, но для них с отцом это были сокровища. Из этих листов пергамента должен родиться на свет Эвервиль, его улицы и площади, парки, бульвары, общественное здание. «Ну, что я говорил?» — выплюнул Потрок. «Ты говорил книги», — отозвался Гудхью. «Я говорил дерьмо. Вот что я говорил», — сказал Потрок. Он рылся в бумажных свитках, разбрасывая их в поисках чего-нибудь с его точки зрения ценного. Мэв взглянула на отца. Хармона трясло с головы до пят, лицо его посерело, похоже, гнев иссяк, уступив место смирению, чему Мэв была только рада. Пергаменты восстановить можно, отца нет. Потроку надоело рыться в сундучке. Он заскучал и, судя по всему, собрался уходить, чтобы снова поколотить жену. Возможно, так бы он и сделал, если бы Гудхью не заметил на дне что-то еще. «Что это здесь?» — проговорил он, наклонился и запустил руку в сундучок. На его небритом лице появилась ухмылка. «По мне так вот это уже не дерьмо!» Он извлек находку на свет, содрал бумажную обертку и поднял повыше, чтобы показать собравшимся. Даже Мэв ничего не знала про эту вещь и теперь в растерянности смотрела на нее. Там оказался крест, но насколько она могла рассмотреть, не такой, как носят христиане. Она подошла к отцу, встала сбоку и спросила шепотом: «Папа, что это?» «Подарок», — ответил он. «От мистера Будденбаума». Женщина по имени Марша Уинтроп, одна из немногих, кто в пути проявлял заботу о Мэв, вышла из толпы, чтобы получше рассмотреть находку. Она была рослая и острая на язык, так что, когда она заговорила, зашумевшие вокруг люди перешли на шепот. «Похоже на украшение», — заметила она, повернувшись к Хармону. «Его носила твоя жена». Мэв часто гадала потом, что двигало ее отцом в ту минуту, ту, что заставило его отвергнуть такую безобидную ложь. Упрямство или дух противоречия? Как бы то ни было, лгать он не стал. «Нет», — сказал Хармон, — «это не украшение моей жены». «А что же тогда?» — полюбопытствовал Гудхью. Ответил ему не Хармон, а кто-то из толпы. «Это знак дьявола», — произнес резкий скрипучий голос. Из задних рядов толпы выступил Енох Уитни. Все головы повернулись к нему, улыбки исчезли. Енох Уитни не имел духовного звания, но, по его собственным словам, был более богобоязнен, чем все попы вместе взятые, за что Господь велел ему пасти братьев своих и постоянно напоминать им о том, что дьявол не дремлет, что он среди них. Он нес нелегкое бремя и редко упускал возможность напомнить своей пастве, какие страдания доставляет ему их порочность. Однако он обязался публично подвергать осуждению любого, кто нарушит заповеди делом, словом или намерением. Обычно ему приходилось обличать развратников, распутников, прелюбодеев, а тут вдруг случился идолопоклонник, поклоняющийся богопротивному фетишу. Полыхая праведным гневом, Енох направился прямо к согрешившим отцу и дочери. Он был высокий, узкоплечий, глаза у него бегали, и взгляд их ни на чем не задерживался более чем на секунду. «Ты всегда вел себя так, будто в чем-то виноват, О'Коннелл», — произнес Енох. Его взгляд перебегал с Хармона на Мэв и на крест в руках Гудхью. «Я никак не мог понять, где коренится твой грех. Теперь все ясно». Он протянул руку. Гудхью положил крест ему на ладонь и ретировался. «Я ни в чем не виноват», — сказал Хармон. «Значит, ни в чем?» — повторил Уитни, возвышая голос. Он у него был и без того сильный, но Уитни не упускал возможности лишний раз поупражняться в его закалке. «Ни в чем?» «Я сказал, что ни в чем, а скажи-ка мне, О'Коннелл, за какую услугу дьявол наградил тебя сей нечистой вещью. Собравшиеся ахнули. Редко кто решался громко вслух поминать врага человеческого. О нем говорили шепотом, опасаясь словом привлечь его внимание. Уитни ничего не боялся. Он говорил о дьяволе едва ли не с вожделением. «Я не оказывал ему никаких услуг», — ответил Харман. «Так значит, это подарок?» «Да». В толпе ахнули. «Только не от дьявола». «Это творение сатаны!» — завопил Уитни. «Нет», — крикнул в ответ Харман. «Я не имею дел с дьяволом. Это ты у нас, Уитни, вечно твердишь про ад. Ты видишь дьявола на каждом шагу. Я не верю, что мы так уж ему нужны. Я думаю, он где-то далеко, в более интересном для него месте». «Дьявол повсюду!» — провозгласил Уитни. «Он ждет, когда мы оступимся и пойдем». Теперь он обращался уже не к Харману, а к толпе, изрядно поредевшей после появления еноха. «Нет места на земле, даже в этой глуши, где он не следил бы за нами. Ты говоришь о дьяволе так, как истинный христианин говорит о Боге», — отозвался Харман. «Иногда я даже задумываюсь, ты кому служишь?» Уитни пришел в бешенство. «Как смеешь ты ставить под сомнение мое благочестие? У меня есть доказательства твоей нечестивости. Вот оно, в моей руке!» Он повернулся к толпе. «Нельзя позволить ему остаться среди нас. Он навлечет на нас беду, чтобы услужить своим нечестивым хозяевам». Он пошел по кругу, показывая крест толпе. «Какие еще доказательства нужны вам, если есть это? Поклеп на нашего распятого Господа!» Он снова повернулся к Харману, тыча в него обвиняющим пальцем. «Еще раз спрашиваю, чем ты заслужил такой дар?» «А я в последний раз говорю тебе, если не перестанешь везде искать руку дьявола, сам будешь его вернейшим союзником». Теперь Харман говорил мягко, как с испуганным ребенком. «Твое невежество радует дьявола, Уитни. Всякий раз, когда ты глумишься над тем, чего не понимаешь, он веселится. Всякий раз, когда сеешь страх и зовешь его туда, где его нет, он ликует. Тебя он любит, Уитни, а не меня. Тебя он благодарит в своих вечерних молитвах». Все получилось так просто и убедительно, что Уитни не сразу осознал свое поражение. Он по-прежнему смотрел на противника, хмуря брови, а Харман повернулся и обратился к толпе. «Если вы не желаете, чтобы мы с дочерью шли с вами дальше, — сказал он, — если вы поверили клевете, скажите об этом сейчас, и мы пойдем другой дорогой, но можете не сомневаться. В сердце и в мыслях у меня только то, что вложил туда Господь». К концу речи в голосе у него зазвенели слезы, и Мэв взяла его за руку, чтобы поддержать. Они стояли перед собравшимися бок о бок и ждали приговора. Наступило недолгое молчание. Его нарушил не Уитни, а Марша Уинтроп. «Не вижу причин, чтобы вы шли другой дорогой, — сказала она. — Мы начали путь вместе. По-моему, мы должны и закончить его вместе». После речей о Боге и дьяволе толпа вздохнула с облегчением, выслушав эти спокойные, разумные слова. Послышался гул одобрения, и люди начали постепенно расходиться. Дел у них хватало — починить колесо, приготовить еду. Однако праведный Уитни вовсе не собирался отпускать свою паству, не сказав последнего слова. «Этот человек опасен!» — взревел он, швырнул крест на землю и втоптал его в грязь. «Он потянет нас за собой в ад!» «Никуда он нас не потянет, Енох, — возразила Марша. — Остынь-ка, ладно? Уитни угрюмо метнул взгляд в сторону Хармона. — Я буду присматривать за тобой, — сказал он. — Ну, тогда я спокоен, — ответил Хармон, чем вызвал у Марши смешок. Смех окончательно лишил Уитни присутствия духа, и он поспешил прочь, расталкивая толпу и что-то бормоча себе под нос. — Впредь будь осмотрительнее, — предостерегла Марша, тоже собираясь уходить, — как бы твой язык не довел тебя до беды. — Ты сделала очень доброе дело, — ответил Хармон. — Спасибо. — Я сделала это. — Ради девочки, — сказала Марша. — Не хочу, чтобы она думала, будто весь свет сошел с ума. Марша ушла, а Хармон принялся собирать смятые бумаги и укладывать их в сундучок. Меф за спиной у отца нашла медальон с крестом и принялась внимательно его рассматривать. Все, что говорилось в последние полчаса, показалось ей похожим на правду. Без сомнения, вещица была красивая. Она блестела, как серебро, но ее блеск отливал алым и небесно-голубым. От такого украшения не отказалась бы ни одна дама или девица. Однако это явно непростое украшение. На кресте в центре помещалась фигура с распростертыми руками, похожая на распятого Иисуса, с той лишь разницей, что человек был обнажен и соединял в себе признаки мужчины и женщины. Тем не менее, изображение отнюдь не напоминало дьявола. В нем не было ничего устрашающего, ни раздвоенных копыт, ни рогов. На руках его, над головой и внизу между ногами Меф рассмотрела контуры некоторых деталей. Одни она узнала – обезьяна, молния и два глаза, один вверху, другой внизу. Другие остались выше ее понимания, но и тут не содержалось ничего мерзкого или богопротивного. «Не смотри на него слишком долго», — услышала она голос отца. «Почему?» — спросила Меф, не отводя глаз от подвески. «Он что, меня заколдует?» «Честно говоря, я и сам не знаю, что он сделает», — признался отец. «Разве мистер Будденбаум тебе не рассказал?» Отец протянул руку через ее плечо и осторожно вынул подвеску из пальцев дочери. «Ну, конечно, — рассказал, — ответил Хармон, убирая медальон обратно в сундучок. Только я не совсем его понял. Возвратив все на свое место, он закрыл крышку и понес сундучок в фургон. И лучше не надо лишний раз вспоминать его имя». «Почему?» — спросила Меф. Она решила, несмотря ни на что, добиться от отца ответов на вопросы. «Он плохой человек?» Хармон поместил сундук в задней части фургона. «Я не знаю, что он за человек», — ответил он, понизив голос. «Если честно, я не совсем уверен, человек ли он. Может быть, он вздохнул». «Что, папа?» «Может, он мне просто приснился?» «Но я тоже его видел». «Тогда он приснился нам обоим. Возможно, и мечта про Эвербиль. Всего-навсего сон. Его видели только мы с тобой». Отец не раз говорил, что никогда не обманывал Меф, и она верила ему. Теперь она тоже поверила. «Но разве сны оставляют после себя настоящие вещи вроде этого креста, который Меф только что держала в руках?» «Не понимаю», — сказала девочка. «Поговорим в другой раз», — отозвался Хармон и потер ладонью нахмуренный лоб. «На сегодня хватит». «Только скажи, когда мы поговорим?» — настаивала Меф. «Мы поймем, когда настанет время». Хармон спрятал сундук под полок, прочь от посторонних глаз. «Так уж устроены эти вещи».